23. Григорий. Утром я наблюдал, как Тося осторожно, будто неся хрустальную вазу, укладывала в багажник Тойоты коробочки с ее сокровищами, теми самыми банками со сгущенкой и завернутыми в пергамент колобками масла. Каждое ее движение было немного скованным, лицо бледнее обычного. Спина. Она не жаловалась, но я видел, как она чуть замирает, распрямляясь, как тень боли пробегает по ее лицу. Эта долбаная фляга давала о себе знать. Внутри все сжималось в холодный комок беспокойства. «Тося, давай перенесем», — снова предложил я, уже в который раз подходя к ней. «Ничего страшного не случится. Или давай я тебя в больницу свожу, к врачу». Она резко выпрямилась, забыв на секунду о боли, и ее глаза вспыхнули твердым, почти упрямым огнем. «Нет», — сказала она так решительно, что я понял, что проще убиться об стену, чем ее переубедить. «Я все ждала эту ярмарку, все готовила. Мы поедем, все будет хорошо. К тому же мне надо в район, чтобы прикупить кое-что». Я больше не стал спорить. В упрямстве Тося была та самая сила, что заставила ее выжить одной в этой глуши, и я не имел права ее ломать. Навязывать свое мнение я пока не смел, я ей никто. Тося привыкла быть терпилой, так что воспитать из нее девочку было делом не одного дня. Мы поехали. Тойота мягко покачивалась на ухабах, а я украдкой поглядывал на Тосю. Она сидела, прикрыв глаза, но не спала. Ее пальцы бессознательно мяли складки платья. Я видел, как она старается не менять позу, чтобы лишний раз не побеспокоить больную спину. И в этот момент я готов был развернуться и поехать обратно, к дьяволу эту ярмарку. Но я вел машину дальше, потому что уважал ее выбор. Наш стол стоял на самом краю шумного районного базара. Тося выставила свой товар, и я, забрав у нее едва ли не силой фартук, отправил обратно в машину. «Тось, я справлюсь. Иди, посиди. Или приляг. Позову, если что», — успокоил я ее. Она долго объясняла, что почем, явно не желая оставлять меня одного. Не доверяла, боялась, что ничего не продадим и повезем все обратно в Лужки. В конце концов она нехотя удалилась, идя немного на раскоряку, держась рукой за спину. «Ну что ж, поторгуем Милкиными дарами?» Стоять тут полдня у меня не было никакого интереса, поэтому старые инстинкты, что когда-то помогали мне втюхивать убитые машины лохом, проснулись сами собой. Это была грязная игра, но сейчас мне очень сильно было нужно все продать и как можно скорее. Я вышел из-за стола, поймал взгляд первого же мужика, проходящего мимо со скучающим видом. «Уважаемый, а вы не пробовали еще наше волшебное масло?» — сказал я негромко, но так, чтобы слышали соседи. — Не пробовал, — равнодушно ответил он. — И что ж волшебного в вашем масле? — Корова наша пасется на секретном лугу, а там растет Иван-чай. — А Иван-чай — это у нас что? — Что? — не врубался мужик. — Мужская трава. Будешь есть это масло, и богатыря твоего двумя руками не сломаешь. Перешел я уже на «ты». — Да ну! «Врешь, поди!» — недоверчиво прищурился мужик, но я отчетливо увидел его заинтересованность. «Чтоб мне провалиться на этом самом месте?» «Ну, давай, куплю на пробу», — согласился он и достал свой кошелек. «Так-то у меня все нормально с этим самым», — между делом проговорил мужик, пока я заворачивал кусок масла для него в пакетик. «У жены голова постоянно болит, если ты понимаешь, о чем я. Как думаешь, может, не ей это масло скормить?» «Нет, это чисто мужицкая тема», — стоял я на своем. «Для жены сгущенку возьми». «Сгущенку?» — удивился мужик. Народ начал подтягиваться к моему столу, с любопытством поглядывая на товар. «Только ее наружно надо использовать», — разошелся я. «Это как-то?» «Намажешь жене ее женское место, а потом оближешь. Всю ночь от тебя не отцепится», — заговорщицким шепотом произнес я. «Фу, срамота!» — мужик даже покраснел малость. «Дай банку!» — помявшись, сдался он. «И мне!» — услышал я женский голос рядом. «А мне парочку!» «А если бессонница мучит, — сказал я напоследок мужику, взяв с него деньги, — то ложку масла в стакан теплого молока будешь спать, как младенец. Смотри, не перепутай!» Торговля пошла на ура. С руками не рвали, но я распродал все достаточно быстро. Понятия не имел, что там у покупателей будет в дальнейшем с потенцией, но то, что ночка у них будет не скучной, это 100%. Я как раз намазывал последнего покупателя, когда увидел Тосю, ковыляющую ко мне словно уточка. «Ну, смотри, мужик, если наврал, я тебя найду», — пригрозил мне покупатель, забирая свое масло. «Да чего мне врать?» — усмехнулся я. «Он, видишь, моя идет». «Тося!» — крикнул я ей, и она помахала мне рукой. Еле ноги переставляет бедняжка. Всю ночь ее вертел. Вот думаю, может, любовницу завести, раз жена не вывозит. Мужик ушел радостный до жопы. Побежал, наверное, масло жрать. А я так же бодро сворачивал манатки. «А где? А как-то?» — удивленно хлопала ртом Тося, увидев пустой стол. «Что-то случилось?» «Все нормально, Тось. Я просто все продал», — успокоил я ее, протягивая ей фартук с полным карманом денежных купюр. «Ты не шутишь?» — не поверила она, запустив руку в карман фартука. «Не шучу. Поехали. Куда там тебе надо было?» Через 10 минут Тося сидела рядом в машине, пересчитывая выручку с ярмарки, и ее лицо светилось таким счастьем, что у меня защемило под ложечкой. Эти деньги для нее были огромны, а для меня, для моих старых аппетитов, это были сущие копейки, пыль. Именно тогда я ее и увидел. Вывеска «Ломбард». Желтая, потертая, кричащая о чужой беде и срочных деньгах. Она висела на обшарпанном здании, как ярлык на гробу чьих-то надежд. Я резко свернул на пустынную улочку и припарковался. «Тося, подожди в машине. Мне нужно кое-что сделать. Минутку». Она посмотрела на меня с удивлением, но кивнула, снова уткнувшись в свои заветные купюры. Войдя внутрь, я огляделся. За решеткой сидел мужчина с лицом, на котором скука боролась с цинизмом. Его взгляд, быстрый и оценивающий, скользнул по моей одежде, и я почувствовал себя нищебродом. «Чем могу помочь?» — буркнул он безразлично. Я не стал ничего говорить, просто снял с шеи цепочку. Когда-то она была символом моего статуса, бездумной роскоши, которую я мог себе позволить. Теперь это был просто кусок металла. Я швырнул ее на прилавок. Золото глухо звякнуло о стекло. Оценщик взял ее в руки без всякого интереса, покрутил, взвесил на крошечных весах. Он назвал сумму. Она была вдвое, если не втрое, меньше реальной стоимости. Удар ниже пояса. Глупое детское возмущение поднялось у меня в горле. «Да ты, блядь, знаешь, сколько она стоила!» — хотелось крикнуть ему. Но я молчал, потому что знал, что он прав. Здесь нет места сантиментам. Здесь все имеет лишь один утилитарный вес. Кивать было унизительно. Унизительнее, чем драться с пьяными механиками. «Я согласен», — выдавил я из себя. Он отсчитал деньги. На эту сумму я мог когда-то купить ужин в дорогом ресторане. Я сунул их в карман, не глядя, и развернулся к выходу. Спина горела от его взгляда, взгляда падальщика, подбиравшего объедки с барского стола. Я сел в машину. Тося тут же повернулась ко мне, сияя. «Все хорошо?» — спросила она. «Конечно, малыш», — через силу улыбнулся я. Я чувствовал странную легкость на шее, непривычную, пугающую пустоту, будто сдал в ломбард не цепочку, а кусок своей старой черствой души. Как бы я хотел вернуться к своим деньгам и роскошной жизни, подарить эту жизнь Тосе. Но пока я мог лишь скрипеть зубами от злости, а нам нужно было на что-то жить. Печатку я оставил на самый крайний случай, надеясь, что продавать кольцо не придется, что Серега найдет преступников раньше, чем я окончательно обнищаю и повисну на шее у своей спасительницы.